поза, которую он принимал, сидя в глубоком кресле. За окнами шумно бился пульс лондонской жизни. Где-то в отеле хлопнула дверь. Этот резкий звук пробудил Дору от ее оцепенения. Она положила руку себе на горло, стараясь остановить свое учащенное дыхание. «Опасно болен». Так пишут только тогда, когда нет надежды. Это означает, что человек умирает. Она представила себе Рекса мертвым. Рекса, который так любил жизнь. Рекс с его добродушным юмором, дерущийся на дуэли. Она вспомнила день его отъезда, тайну, которой он окружил этот отъезд, его коротенькую прощальную записку. Потом вспухшее лицо и неподвижную руку Саварди. И все эти подробности сразу показались ей связанными между собой. Она вскрикнула и закрыла себе рот, сжатый в кулак рукой. В этот миг она ненавидела Саварди. Своим поведением он оскорбил Рекса, довел его до этого, а потому всем своим существом, всей своей нежностью она стремилась защитить Рекса. Было 11 часов, когда она достигла Гревель-хауза. Дверь была не заперта. У подъезда стоял автомобиль. Дора вошла и встретила Рекса, который, прихрамывая, выходил из библиотеки. Она протянула к нему руки. Он схватил одну из них и крепко сжал в своих. «Неужели ты?» — сдавленным голосом пробормотал он. «Какой счастливый ветер занес тебя сюда!» Дора взглянула на него и, заикаясь, едва слышно сказала: «Газеты! В газетах сказано...» «Это утка!» — перебил ее Рекс. Его бледное лицо вспыхнуло ярким румянцем. «Надеюсь, ты не поверила этому?» Он попытался рассмеяться. «Джи показала мне за обедом эту заметку. Это ужасно. Я уже послал опровержение. Безобразие. Как эти репортеры лгут?» Он говорил только для того, чтобы немного прийти в себя. После болезни он был очень слаб. Дора глухо сказала: «Это ничего. Я говорю про ложь в газете. Ты здесь, жив, здоров». Ее смущенные глаза жалобно остановились на нем. «Дора», — ласково сказал он, — «дорогая моя, все благополучно. Конечно, это поразило тебя, но как? Зачем ты пришла? Одна, так поздно?» Она улыбнулась ему сквозь набежавшие слезы. «Я узнала правду». «Так поздно», — прошептала она. В ее глазах и голосе было то, что редко удается видеть и слышать мужчине. Рекс задрожал. Это надежда после отчаяния. Он заставил себя отвергнуть ее. Он не смел верить, не мог понимать. Раздались шаги. Инстинктивно желая остаться одни, они вошли в библиотеку и закрыли за собой дверь. Здесь было темно, окна были открыты. В маленький, находившийся при доме сад, слабый ветерок колебал его тяжелые драпировки. Дора воскликнула с отчаянием в голосе: «Зачем ты дрался? От того ли, что ты знал?» «Я дрался потому, что ненавидел Саварди», — горячо заговорил Рекс. «Я ненавидел его за то, что он любил тебя. Никто не может любить своего счастливого соперника. Он может уважать его, если считает достойным человеком. Я знал, что Саварди негодяй, и он стоял мне поперек дороги. Я жаждал подраться с ним и рад, что сделал это. Но я приняла его любовь такой, какой она была». «Сознательно», — пробормотала Дора, — «я, ты должен знать это, и я не знаю, как объяснить, и не нужно».